Я часовой у этого кургана, где красных роз увядшие цветы, и злом меча и ноющая рана, и только шаг до призрачной черты. Я часовой, ни шороха, ни звука, замерзшим изваянием стою, чтоб тетивой натянутого лука нести охрану в боевом строю. Я часовой, отныне и навеки, надежный своры псов сторожевых. Мой господин, едва сомкнувший веки, зачем ты просто не откроешь их? Зачем вином из золотых бокалов не опьянишь холодной головы в надежном круге преданных вассалов? Но ты молчишь, увы, увы, увы. Пускай за утренним едва туман прижмется росой холодную к зеленой мураве, твоя охота, разрывая, пронесется уже с бедра стрелу приладив к тетиве, где воздух свит из запахов осенних, песок тропы змеится из-под ног, там мы, укрытые еловой тенью, сплетали мысли в долгий диалог, делили поровну скупую радость боя, последний вдох упавших от меча. Так что ж теперь, не ведая покоя спиной, не чувствую знакомого плеча, так небо в одночасье стало серым, иссох ручей, и заливной тот луг. Мой господин, меня покинул первым, но клятвы данные губы не солгут. Отныне, впредь и до скончания дней спокойствие души твоей храню, и лишним взглядом не притронусь к ней, и слово лишнее вовек не оброню.